Часть вторая. Что в этом мире постояннее всего? Перемены? Нескончаемые и неумолимые перемены. Энтони Дорр. Чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю. Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без исключения? Марк Твен. 1. Тебе дана возможность выбора. Единственное условие — любовь. 3,5 месяца спустя. Дасту. Виа эст вита. Дорога есть жизнь. Дорога действительно похожа на жизнь. У нее тоже есть начало, цель и конец. В поезде слушаю Боба Дилана. Ехать целую ночь — это удовольствие. Стук колес, скрип вагонов, гудки встречных составов и стрекот цикад из приоткрытой форточки купе. Сколько дорог должен пройти человек, прежде чем вы назовете его человеком? Сколько раз должен человек поднять голову, прежде чем он увидит небо? Автор стихов Боб Дилан. Blowing in the wind. В дуновении ветра. Любимую у Боба. Он написал ее в неполные 20. Помню, в одном журнале 60-х Дилан расшифровал эту песню. Ответы на важные вопросы не в книгах, фильмах или в словах близких, а в дуновении ветра. Подобно беспокойному клочку бумаги, ответ опускается на землю. Редко кто его подбирает. Мало желающих увидеть, понять. И лист с ответом улетает дальше. У меня с собой чемодан с вещами, кассетная магнитола, фотографии, немало твоих детских. Черно-белых, сито для муки, без него тесто сворачивается, и блокнот с ручкой. Письма тебе стали частью моей жизни, если бы не они, я бы не смог принять происходящее. В купе со мной женщина лет 40, ее зовут Мирей. Она сойдет у предрассветного моста совсем скоро. Видимо, поэтому не ложится. Прямые каштановые волосы до плеч, затянутые в несуразный хвостик. Рубашка цвета шафрана. На тонком запястье — большие часы. Детали образа Мирей настолько выпуклые, что их обойти невозможно. Она либо выходит покурить в тамбур, либо читает «Вид с моста» Артура Миллера, либо задумчиво смотрит в одну точку. Почему люди не понимают, что отказ от себя может закончиться трагедией? Мирей переворачивает последнюю страницу романа, протягивает мне книгу. Хотите почитать? Оставлю вам. Беру. Светло-лиловая обложка, фамилия автора толстыми черными буквами. Женщина прерывает паузу вопросом. Выговаривает в спешке, будто боится растерять смелость. «Простите, о чем вы обычно просите Бога?» «Вопрос бестактен и не случайен, но я задумался. О том, как ответить, и о том, что давно ни о чем его не прошу». «Да что? Это не гордыня и не смирение. Другая степень отношений, когда знаешь, что такое быть с Богом и без». Когда просить нет смысла, да и не хочется. Бог не требовательный отец, который, наставляя сына, напрочь лишил его самостоятельности. Нам дана возможность выбора. Единственное условие — любовь. Я ничего не прошу, Мирей. Мы просто с ним заодно, улыбаюсь я, возвращая женщине книгу. «Скучаю, папа».